Стокгольм. Когда вспоминаю Стокгольм, мне видится высокая сухопарая блондинка на велосипеде. Сложно сказать, сколько ей лет, ведь тело с детства закалено постоянным движением, волосы светлы от рождения до старости, а глаза того вечного голубого цвета, что и скандинавское небо. Иногда мне кажется, от шведской фру попахивает прокисшей селедкой, но, скорее всего, это запах моря, которое здесь и сверху, и снизу. Она возит своих многочисленных детей на велосипеде, а зимой все дружно переходят на лыжи. В минус 15 у всей семьи голые шеи и легкие куртки. Шапки — необязательный элемент гардероба. Философия скандинавской блондинки проста. Порядок, удобство и практичность. Тот самый когда-то вожделенный мир, где каждому по потребностям, от каждого по возможностям. За такой мир приходится платить лишний нолик в счете, но все принимают правила игры. IKEA, Volvo и H&M как символ жизни. Все, что может быть натуральным и органическим, будет натуральным и органическим. Все, что окажется в вашей тарелке, выращено не дальше соседней деревни. Воздух за окном пропитан дождем и лесом. Вода из-под крана даст фору родниковой. Будете в Стокгольме, улыбнитесь высокой голубоглазой блондинке в велосипедках, прогуляйтесь пешком от Королевской оперы до музея Васса и съешьте за меня вкуснющую прокисшую селедку. Ведь кому я вру? Море так не пахнет.